Айне, ты куда?» Испуганно прошептала Трис, увидев, как я отложила книгу и подтянулась к луку. Повесила колчан со стрелами за спину. Не меньше 30. Гусиное оперение, железные наконечники, способные пробить любую кольчугу. Все как надо. «Ты чего?» «Пригляди за Рэми. Что бы ни случилось, что бы ты ни услышала, не высовывайся. Обещай!» «Да!» Подруга кивнула, и рыжие растрепанные прядки упали на ее побледневшее лицо. Судорожные, мечущиеся мысли пропали, как только я спрыгнула на сухую траву. Навалилось ледяное, замораживающее внутренности спокойствие. Со мной подобное происходило всегда, на стрельбище или же с отцом на охоте. Но если на первом я била по мишеням, а в лесу добывала пищу, чтобы утолить голод, то здесь бой. Вернее, попытка спасти свои жизни, потому что нападавшие никого щадить не собирались. Воины бороды в коротких кольчугах поверх рубах, у нескольких еще и куртки-бригантины с наклепанными металлическими пластинами, отбивались от потрепанного, разношерстного воинства с дикими воплями наседавшего на ощетинившийся мечами караван. Некоторые были в кольчугах, некоторые обнаженные до пояса с разномастным оружием. Охрана выглядела уверенно, но нападавшие во много раз превосходили их числом, хотя магистры, не действующие магией, и самый настоящий боевой маг, так же, как и остальные, размахивали мечами. Купцы и возницы тоже не остались в стороне. Я видела, как блеснула длинная кольчуга Тариха. Молодой торговец на рожон не лез, но отсиживаться в повозке не собирался. Так же, как и я. Пение чужой тетивы, холодящий внутренности свист, и вот уже хвостатая смерть пронзила грудь одного из охранников. Даже кольчуга не спасла. Борода рявкнул какое-то проклятие. У душегубов Хасана оказалось преимущество не только в количестве. Лучники. Как и думала, стреляли с деревьев. Два раскидистых дуба на краю колеи, идущей через поляну. Караван как на ладони, делавший резкий поворот в густую чащу лиственного леса. Отличное место для засады. Движение на ветвях одного из дубов, словно лучник вновь натягивал тетиву, готовясь нанести новый удар. Вдох, выдох, стрела из колчана, три пальца на тетиве из конской гривы. Мысли пропали, остались лишь цель и железный наконечник, который я повернула туда, где только что заметила движение. Когда железный зубец коснулся левой руки, отпустила тетиву. Свист стрелы, но я уже потянулась за второй. Попала. Пусть не с первого раза, но попала. Короткий приглушенный вскрик. Лучник упал на землю, к нему кинулся кто-то из охраны, собираясь добить. Дальше я не смотрела. Отец говорил, что в элитный отряд брали тех, кто в состоянии выпустить в цель более 15 стрел за минуту. Наверное, меня бы взяли. Вдох, выдох. Следующая стрела пронзила грудь одного из тех, кто наседал на магистра Шареза, хотя темный маг, надо отдать ему должное, знал, с какой стороны держать меч. Повернулся, поблагодарил меня кивком, затем принялся за наступавшего на него лохматого душегуба в звериной шкуре на худых плечах. Справится. Я же проредила нападавших на бороду, размахивавшего топором так, словно он ветряная мельница в бурю. Снова свист стрелы. Нет, не моей. Попала в кольчугу бороде, пронзив ему плечо. Вожак рявкнул, ломая древко. Угоди чуть выше, лежал бы с железным наконечником в горле, захлебываясь собственной кровью. Подняла голову, пытаясь понять, откуда стреляли. Но тут окружающие звуки пробили ледяной щит моего спокойствия. Звон мечей, крики умирающих, рев нападавших. Они мне мешали, мешали сосредоточиться. Вновь движение среди ветвей, но уже на противоположной стороне. Нет, не ветер. В локтях 15 от земли на большой ветке кто-то притаился за стволом. Выдохнула, прогоняя мысли. Послала первую, вторую стрелу. Попала с третьего раза. «Девка! Девка с луком!» заорал один из разбойников. «Прикончи!» Не договорил. Стрела в горле мешает разговаривать. Затем на меня накинулись. И исполняя приказания. Откуда-то сбоку выскочил хилый мужичонка со следами оспы на лице. Занес меч, но я уклонилась. Следующий удар блокировала луком. Меч соскользнул, оставляя зазубрины. Заехала разбойнику по голове, затем по рукам, заставляя выронить оружие. Но тут мужчина кинулся, сбил меня с ног, навалился, прижимая к земле. Дыхнул в лицо кислым, мерзким запахом перегара. Вытащил из-за пояса кинжал. Я подумала, что по делам мне. Отправлюсь за теми, кого послала за предел. Но нет. Борода оказался рядом и, ухмыляясь, снес мужику половину черепа. Хруст костей, кровь во все стороны. Зажмурилась, чувствуя, как теплые капли падают мне на лицо. «Цела?» — спросил у меня, поднимая, ставя на землю. Благо, отряхивать не стал. «Рыдать будешь позже. Держи!» Сунул в руки выпавший лук. «А ведь он прав. Рыдать и молиться за упокой я буду позже». Сжала в руках древко, кивнула бороде. Он хотел что-то сказать, но тут раздался новый, вырывающийся из общей картины хаоса и ужаса битвы звук. На поляну ворвались около 15 всадников во главе с Арлордом Хаасом. Врезались в гущу сражения, спрыгнули с лошадей, кинулись на помощь. Я же пыталась прийти в себя, утихомирить трясущиеся руки, понимая, что сейчас попаду разве что в детскую мишень, и то, если постараюсь. Лиходеи не собирались сдаваться. Их оказалось слишком много. Из леса на подмогу выбежало еще человек 20. С дикими воплями кинулись в атаку. Тут обзор мне закрыл лорд Дьес. Лицо у преподавателя было серое, перекошенное, в крови. Нет, не его. «Лайны, дурочка, сейчас же в повоз!» Начал он. Договорить не успел, потому что я оттолкнула его, вскидывая лук. Увидела, как Арлорд Хаас в одиночку рубился с четырьмя. Еще один накинулся на него сзади. Мужчина увернулся, но рукав белой льняной рубахи, незащищенный доспехом, окрасился красным. «Но почему? Почему не переходит в боевую ипостась?» «Что вы творите?» Лорд Дьес явно решил отобрать у меня оружие, затем, видимо, засунуть меня в повозку. Увернулась. «Как же он мне мешает?» Тут заметила, как еще один целился в генерал-губернатора из лука, забранного у убитого стрелка. Замер на краю поляны. Неправильно, неловко целился, но ведь мог и попасть. Убойная стрела у лука такова, что пробьет и кольчугу, либо сдуру попадет туда, где из-под брони начиналась крепкая загорелая мужская шея. Пусть арлорды не изучены современной наукой, но со стрелой в горле не поспоришь. Выстрелила первой. Лучник упал. «Лайне!» — заорал лорд Дьес. «Да отстаньте же!» — выдохнула в ответ. Тут лорд Дьес отвлекся, потому что на нас кинулись двое. Одного я застрелила, со вторым он справился, в справедливом гневе разрубив чуть не пополам. «Наша повозка!» — закричала я, увидев, как полотняный бок вспарывали кинжалом. Светлый маг повернулся, чтобы, кажется, прочитать мне очередную нотацию. «Там Трис и Реми!» Скинула лук, не понимая, куда стрелять, чтобы спасти всех. И Трис, и Реми, и арлорда Хааса, и лорда Дьеза, кинувшегося на помощь, но ему наперерез неслись двое с топорами, и настоящего боевого мага, только что упавшего под ударами мечей. На меня тоже бежал один, но кто-то из охраны, развернувшись, ударил его топором по спине. Тут со мной что-то произошло. Странное. Всхлипнув, поняла, что падаю. Нет, не от ранения, а потому что... Мир стремительно расширялся, при этом он словно пытался остановиться. Я видела, как шевелились губы лорда Дьеза, когда он повернулся и посмотрел на меня. Он повторял мое имя, видела, как под ударами огромного топора бороды медленно оседает на землю еще один разбойник. Ощутила, как оборвалась жизнь боевого мага, которого забили тупыми мечами трое, а он так и не смог воспользоваться магией, потому что... Аномалия. Бездушная, неосознающая себя тварь, призванная теми, кто не ввязывался в бой. Слишком умными, слишком хитрыми. Я видела, нет, ощутила внутренним зрением, как они следят за боем, посылая еще и еще людей на убой, чтобы прикончить всех. Им не нужны свидетели. А еще они хотят избавиться от Орлорда Хааса, слишком уж рьяно наводившего порядок в их лесах. Они уверены, что победят, ведь у них есть воинственный сброд и аномалия, пожирающая магические потоки. Не все нетронутыми оставались слишком низкие, тяжелые, в которых обитали ее хозяева, полудемоны, полулюди, а еще слишком тонкие, высокие, до которых она не в состоянии дотянуться, те, в которые попала я в очередном приступе ясновидения. Но что я могу сделать, чтобы остановить, чтобы помочь? Разве что вернуться в реальный мир и перестрелять как можно больше народу, пока не убьют меня. Или же... Пульсирующая на груди Этара Хааса печать, та самая, которая не давала ему расправить крылья и перекинуться в боевое обличье, потянулась к ней через высшие магические слои и сорвала, сломала, уничтожила. Вздох удивления, вздох восторга. Я увидела уже глазами, а не внутренним зрением, как распахивались темные крылья, как менялся, вырастая, увеличивался в размерах Орлорд. Приступ ясновидения прошел, оставив после себя туман в голове и противную слабость в груди. Не время. Нагнувшись, потянулась к выпавшему из рук луку. Лорд Диес отбивался, вернее, убивал тех, кто пытался потрошить повозку. Магистр Шарес спас мне жизнь, всадив острый кинжал с серебряным черепом, который уверенно использовал в ритуалах, в одного из нападавших. Чернявого, кучерявого, с узким смуглым лицом. «Спасибо!» – пробормотала я, увидев, как он вытаскивает из груди оружие. Наставник хмыкнул, затем перевернул мертвеца. Тот уставился в небо черными, огромными зрачками. Одни зрачки, никакой радужки. «Интересно», — пробормотал магистр Шарес. «Полукровка. Абберы человек. Я уже видела таких, но решила, что подумаю об этом позже». Вытащила из колчана стрелу, привычно коснулась пальцами тетивы, качнула головой, отбрасывая за спину непокорную косу. «Орлорд Хаас! Странное существо с крыльями, словно карающая десница богов, слишком быстрый для человека, разил нападавших одного за другим. Кажется, разбойники дрогнули, но некоторые собирались дорого попросить за свою жизнь. Я вложила стрелу в лук и натянула тетиву».